Глава 54. Снова очутившись в безопасности и уединении своей комнаты, Скарлетт бросилась на постель, как была, в муаровом платье, не заботясь о его турнире и розах. Какое-то время она лежала неподвижно, не в силах думать ни о чем, кроме того, как она стояла между Мелани и Эшли и принимала гостей. Какой ужас! Да она готова скорее встретиться лицом к лицу со всей армией Шермана, чем повторить такое. Наконец она поднялась и нервно зашагала по комнате, сбрасывая с себя на ходу одежду. После напряжения наступила реакция, и ее затрясло. Шпильки вываливались у нее из пальцев и со звоном падали на пол. А когда она попыталась по обыкновению расчесать волосы, то больно ударила себя щеткой по виску. Раз 10 она подходила на цыпочках к двери, чтобы послушать, что происходит внизу. Но в холле, точно в бездонном колодце, царила тишина. Когда праздник окончился, Ред отослал ее домой в коляске, и она благодарила Бога за эту передышку. Сам Ред еще не вернулся. Слава Богу, еще нет. Она просто не в силах предстать перед ним сегодня, опозоренная, испуганная, трясущаяся. Но где все-таки он? Скорее всего, этой твари. Впервые Скарлетт была рада, что на свете существует красотка Уотлинг. Была рада, что кроме этого дома у Ретта есть другое прибежище, где он может побыть, пока у него не пройдет этот приступ холодной светскости, граничащей с жестокостью. Плохо, конечно, радоваться тому, что твой муж находится у проститутки, но она ничего не могла с собой поделать. Она бы предпочла видеть его мертвым, лишь бы это избавило ее от сегодняшней встречи с ним. Завтра. Ну, завтра это уже другое дело. Завтра она сможет придумать какое-то оправдание, какие-то встречные обвинения, какой-то способ свалить на него всю вину. Завтра воспоминания об этом жутком вечере уже не будут вызывать у нее такой дрожи. Завтра ее уже не будет преследовать лицо Эшли. Воспоминания об его сломленной гордости и позоре. Позоре, которую навлекла на него она, так как он был ни в чем не повинен. Неужели он теперь возненавидит ее? Он, ее дорогой, благородный Эшли, за то, что она опозорила его. Конечно, возненавидит. Тем более, что спасла их Мелани своими возмущенно распрямленными плечиками, любовью и доверием, какие звучали в ее голосе, когда она, скользнув к Скарлетт по натертому полу, обняла ее и стала с ней рядом, лицом к любопытно-ехидной, скрытой враждебной толпе, как она точно заклеила прорезь, сквозь которую мог прорваться скандал, продержав возле себя Скарлетт весь этот страшный вечер. Люди были холодны с ней, несколько ошарашены, но вежливы. Ах, как это унизительно! Спасаться за юбками Мелани от тех, кто так ненавидит ее, кто разорвал бы ее на куски своим перешептыванием. Спасаться с помощью слепой веры Мелани, именно Мелани. При мысли об этом по телу Скарлетт пробежал озноб. Она должна выпить как следует, прежде чем сможет лечь и попытается уснуть. Она накинула поверх капота на плечи шаль и поспешила вниз, в темный холл. Ее ночные туфли без пяток громко хлопали в тишине. Она была уже на середине лестницы, когда увидела тоненькую полоску света, пробивавшуюся из-под закрытой двери в столовую. Сердце у нее на секунду перестало биться. Свет уже горел там, когда она вернулась домой. А она была слишком расстроена и не заметила? Или же Ред все-таки дома? Он ведь мог войти потихоньку через кухонную дверь. Если Ред дома, она тотчас же на цыпочках вернется к себе и ляжет в постель без коньяка, хотя ей и очень нужно было бы выпить. Тогда ей не придется встречаться с Реддом. У себя в комнате она будет в безопасности, можно ведь запереть дверь. Но только она нагнулась, чтобы снять ночные туфли и тихонько вернуться назад, как дверь в столовую распахнулась. И при неверном свете свечи в проеме возник силуэт Редда. Он казался огромным, необычайно широким, жуткая, черная, безликая фигура, которая стояла и слегка покачивалась. — Прошу вас, составьте мне компанию, миссис Батлер, — сказал он, и голос его звучал чуть хрипло. Он был пьян, и это бросалось в глаза, а она никогда еще не видела, чтобы Ред был так пьян, что это бросалось в глаза. Она в нерешительности медлила, и поскольку не говорила ни да, ни нет, он повелительно взмахнул рукой. — Да идите же сюда, черт бы вас побрал! — грубо рявкнул он. — Должно быть, он очень пьян, — подумала она,

Я знаю, сколь мало значит тело, особенно тело женщины, но я злюсь на него за то, что он овладел вашим сердцем и вашей бесценной, жестокой, бессовестной, упрямой душой, а ему, этому идиоту, не нужна ваша душа. Мне же не нужно ваше тело. Я могу купить любую женщину задешево, а вот вашей душой и вашим сердцем я хочу владеть». Но они никогда не будут моими, так же, как и душа Эшли никогда не будет вашей. Вот потому-то мне и жаль вас. Несмотря на обуревавшие ее страх и смятение, Скарлетт больно ранили его издевки. — Вам жаль меня? — Да, жаль. Потому что вы такое дитя, Скарлетт. Дитя, которое плачет от того, что не может получить луну. А что бы стало дитя делать с луной? И что бы вы стали делать с Эшли? Да, мне жаль вас. Жаль, что вы обеими руками отталкиваете от себя счастье и тянетесь к чему-то, что никогда не сделает вас счастливой. Жаль, что вы такая дурочка и не понимаете, что счастье возможно лишь там, где схожие люди любят друг друга. Если бы я умер, и если бы мисс Мелли умерла, и вы получили бы своего бесценного благородного возлюбленного, вы думаете, что были бы счастливы с ним? Черт с два. Нет. Вы никогда бы так и не узнали его. Никогда бы не узнали, о чем он думает. Никогда бы не поняли его, как не понимаете музыку, поэзию, прозу. Вы же ни в чем не разбираетесь, кроме долларов и центов. А вот мы с вами, дражайшая моя супруга, могли бы быть идеально счастливы, если бы вы дали мне малейшую возможность сделать вас счастливой. Потому что мы с вами одного поля ягоды. Мы оба мерзавцы, Скарлетт. И ни перед чем не остановимся, когда чего-то хотим. Мы могли бы быть счастливы, потому что я любил вас. И знаю вас, Скарлетт, до мозга костей, так, как Эшли никогда вас не узнает. А если узнает, то будет презирать. Но нет. Вы всю жизнь прогоняетесь за человеком, которого не можете понять. А я, дорогая моя, буду гоняться за шлюхами. И все же, смею надеяться, жизнь у нас сложится лучше, чем у многих других пар. Он внезапно отпустил ее и сделал несколько нетвердых шагов к графину. Какое-то мгновение Скарлетт стояла неподвижно, точно приросла к месту. Мысли так стремительно проносились у нее в мозгу, что она не могла сосредоточиться ни на одной. Ред сказал, что любил ее. Это действительно так? Или он взболтнул с пьяну? Или это просто одна из его отвратительных шуточек? А Эшли недостижимый, как луна. И она плачет, потому что не может получить луну. Она выскочила в темный холл и помчалась. Точно демоны гнались за ней. Ах, если бы только добраться до своей комнаты. Она подвернула ногу, и ночная туфель соскочила. Она приостановилась, чтобы скинуть туфлю совсем, и тут в темноте ее настиг Ред. Он налетел бесшумно, как индеец. Она почувствовала на лице его горячее дыхание. Руки его резко распахнули капот, обхватили ее ногое тело. Вы меня заставили уехать из города, а сами принялись гоняться за этим своим Эшли. Клянусь богом, сегодня ночью в моей постели нас будет только двое. Он подхватил ее на руки и понес вверх по лестнице. Голова ее была крепко прижата к его груди. Скарлетт слышала тяжелые удары его сердца. Ей было больно, и она вскрикнула приглушенно, испуганно. А он шел все вверх и вверх в полнейшей тьме, и Скарлетт не помнила себя от страха. Она на руках у чужого, обезумевшего человека, а вокруг неведомая кромешная тьма, темнее смерти. И сам он точно смерть, которая несла ее, до боли сжимая в объятиях. Скарлетт снова глухо вскрикнула. Он вдруг остановился, повернул ей голову и впился в нее таким неистовым поцелуем, что она забыла обо всем. Осталась лишь тьма, в которую она погружалась. Да его губы на ее губах. Он покачивался точно под порывами сильного ветра, и губы его, оторвавшись от ее рта, скользнули вниз туда, где распахнутый капот обнажал нежную кожу. Он шептал какие-то слова, которых она не могла разобрать. Губы его рождали чувства, прежде ей неведомые. Тьма владела ею, тьма владела им, и все прочее перестало существовать, была лишь тьма и его губы на ее теле. Она попыталась что-то сказать, и он тотчас снова закрыл ей рот поцелуем. И вдруг, да то ли непознанный дикий вихрь восторга закружил ее. Радость, страх, волнение, безумие.

но с красными, налитыми кровью глазами и опухшим от вина лицом. Небрежно взмахнув рукой, он сказал: «О, приветствую вас». Как это можно сказать всего лишь «О, приветствую вас» после того, как он отсутствовал целых двое суток? Неужели он совсем не помнит той ночи, которую они провели вместе? Нет, не может не помнить, если... Если... Страшная мысль мелькнула у Скарлетт. Если проводить так ночи, не самое обычное для него дело. На мгновение она лишилась дара речи, забыв про все свои заготовленные уловки и улыбки. Он даже не подошел к ней, чтобы по установившейся привычке небрежно поцеловать ее. Он стоял с дымящейся сигарой в руке и насмешливо смотрел на Скарлетт. — Где? Где же вы были? — Только не говорите, что не знаете. Я-то считал, что уж, конечно, весь город знает теперь. А может быть, все знают, кроме вас. Вам ведь известна старая поговорка «Жена всегда узнает последней». — Что вы хотите этим сказать? Я считал, что после того, как полиция появилась позапрошлой ночью в доме красотки Уотлинг... — Красотки этой женщины вы были... Вы были... — Конечно. А где же еще мне быть? Надеюсь, вы за меня не тревожились. — Значит, прямо от меня вы направились... — Полно, полно, Скарлетт. Нечего разыгрывать обманутую жену. Вы, конечно же, давно знали о существовании красотки Уотлинг. — И вы отправились к ней от меня? После... — Ах, это... — он небрежно повел рукой. — Я забылся. Прошу прощения за то, что так вел себя во время нашей последней встречи. Я был очень пьян, как вы, конечно, не преминули заметить, и совсем потерял голову под влиянием ваших чар. Перечислить каких? Глаза у нее вдруг наполнились слезами. Ей хотелось кинуться на постель и рыдать, безудержно рыдать. Он не изменился. Ничто не изменилось, а она-то дурочка, глупая, самовлюбленная дурочка, подумала, что он любит ее. На самом же деле это было лишь очередной его отвратительной пьяной выходкой. Он взял ее и использовал спьяну, как использовал бы любую женщину в доме красотки Уотлинг. А теперь явился наглый, насмешливый, недосягаемый. Она проглотила слезы и призвала на помощь всю свою волю. Он никогда, никогда не узнает, что она думает. Как бы он хохотал, если бы узнал. Ну так вот, никогда он об этом не узнает. Она метнула на него взгляд и уловила в его глазах уже знакомое, озадаченное, вопрошающее выражение. Взволнованное, настороженное. Точно его жизнь зависела от ее слов. Точно он хотел, чтобы она сказала. Чего он, собственно, от нее хотел? Чтобы она выставила себя в глупом свете? Заголосила, дала ему повод посмеяться? А уж нет. Брови Скарлетт стремительно сдвинулись. Лицо приняло холодное выражение. — Я, естественно, подозревала о ваших отношениях с этой тварью. — Только подозревали. Почему же вы не спросили меня и не удовлетворили свое любопытство? Я бы вам сказал. Я живу с ней с того дня, как вы и Эшли Уилкс решили, что у нас с вами должны быть отдельные спальни. — И вы имеете наглость стоять тут и хвалиться передо мной, вашей женой, что вы... — О, избавьте меня! От вашего высоконравственного возмущения. Вам всегда было наплевать, что я делаю, лишь бы я оплачивал ваши счета. Но насчет того, что вы моя жена, нельзя сказать, что вы были моей женой с тех пор, как появилась Бонни, верно ведь? Вы оказались, Скарлетт, неприбыльным предприятием. Я только зря вкладывал в вас капитал. А вот в красотку Уотлинг капитал вкладывать можно. Капитал? Вы хотите сказать, что дали ей... Правильнее было бы, наверное, выразиться так. Поставил на ноги. Красотка — ловкая женщина. Мне захотелось помочь ей, а ей недоставало лишь денег, чтобы открыть собственное заведение. Вы ведь знаете, какие чудеса способна совершить женщина, у которой есть немного денег. Взгляните на себя. Вы сравниваете меня с... Видите ли, вы... Обе практичные, деловые женщины, и обе преуспели. Но у красотки, несомненно, есть перед вами одно преимущество. Она доброе, благожелательное существо. Извольте выйти из моей комнаты. Он не спеша направился к двери, иронически приподняв бровь. Да как он может так меня оскорблять? Думала она с болью и яростью. Он только и делает, что принижает меня и оскорбляет. Ее затрясло, когда она вспомнила, как ждала его домой, а он в это время пьянствовал и задирался с полицией в борделе. — Убирайтесь из этой комнаты и не смейте больше входить сюда. Я уже раз сказала вам это, а вы не джентльмен и не способны понять. Отныне я буду запирать дверь. Можете не утруждать себя. Буду запирать. После того, как вы вели себя той ночью, такой пьяный, такой омерзительный. Зачем уж так-то, дорогая? Конечно же, я не был вам омерзителен. Убирайтесь вон. Не волнуйтесь, я ухожу. И обещаю, что никогда больше не потревожу вас. Это окончательно и бесповоротно. Кстати, я как раз подумал, что если вам слишком тяжело выносить мое безнравственное поведение, мы можем разойтись. Отдайте мне Бонни, и я не буду возражать против развода. Я никогда в жизни не опозорю свою семью и не стану разводиться. Вы довольно быстро опозорили бы ее, если бы мисс Мелли умерла. У меня даже дух захватывает при мысли о том, как быстро вы бы со мной расстались. Уйдете вы или нет? Да, я ухожу. Я и домой-то вернулся, только чтобы сказать вам это. Я уезжаю в Чарльстон и Новый Орлеан. И, словом, это будет долгая поездка. Я уезжаю сегодня. О? И забираю Бонни с собой. Велите этой дуре Присси уложить ее вещички. Присси я забираю тоже. Вы не увезете моего ребенка из этого дома? Но это и мой ребенок, миссис Батлер. Едва ли вы станете возражать, чтобы я отвез ее в Чарльстон повидаться с бабушкой. Нечего сказать с бабушкой. Да неужели вы думаете, я позволю увезти ребенка, чтобы вы там каждый вечер напивались? Еще, может быть, даже брали ее с собой во всякие дома, вроде дома красотки Уотлинг? Он с такой силой швырнул сигару, что она вонзилась горящим концом в ковер, и в комнате запахло паленым. Во мгновение ока он пересек разделявшее их расстояние и остановился рядом со Скарлетт. Лицо его почернело от гнева. — Будь вы мужчиной, я бы свернул вам за это шею. — Сейчас же могу лишь сказать вам, заткните свой чертов рот. — Вы что же считаете, что я не люблю Бонни? Что я стану водить ее к мою-то дочь? Боже правый, да вы настоящая идиотка. Вот вы тут изображаете из себя добродетельную маменьку, а ведь кошка и то лучшая мать, чем вы. Но что вы когда-либо сделали для своих детей? Уэйд и Элла боятся вас до смерти. И если бы не Мелани Уилкс, они бы так и не узнали, что такое любовь и нежность. А Бонни, моя Бонни... Вы что думаете, я хуже буду заботиться о ней, чем вы? Думаете, я позволю вам застращать ее и сломить ей волю, как вы сломили волю Уэйда и Эллы? Черта с два! Нет! Упакуйте ее вещи. И чтобы она была готова через час, иначе предупреждаю. То, что произошло прошлой ночью, сущий пустяк по сравнению с тем, что я сделаю сейчас. Я всегда считал, что хорошая порка кнутом очень пошла бы вам на пользу. Он повернулся на каблуках, и прежде чем она успела вымолвить хоть слово, стремительно вышел из комнаты. Она услышала, как он пересек площадку и открыл дверь в детскую. Раздался веселый, радостный щебет детских голосов, и до Скарлетт донесся голосок Бонни, перекрывший голос Эллы. — Папочка, где ты был? — Охотился на зайчика, чтобы из его шкурки сделать своей маленькой Бонни шубку. — Ну-ка, поцелуй своего любимого папку Бонни. И ты тоже, Элла.